Здоровый дух не при здоровом теле, но когда любишь сердцем всем Творца, тогда в любом богоугодном деле найдешь благословение Отца. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Псалом 17, 17 стих. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Псалом 117, 13 стих.